Глава пятая. План — это мечта человека, готового к неприятностям. Аббат Шарль Николь, директор Ришельевского лицея, Одесса. Особой важности экземпляров 6, экземпляр 3. Таким образом, на основании всего вышеизложенного можно с высокой степенью вероятности предположить наличие у западных стран плана по уничтожению законной власти на территории России с последующим разделением на мелкие государства-лимитрофы и экономического принуждения к исполнению плана Руби по внешнему контролю над источниками углеводородов, редкоземельных и тяжелых металлов, а также транспортными коридорами. План предполагает в первую очередь переброску на территорию России под видом гастарбайтеров больших контингентов радикально настроенных людей и профессиональных боевиков. Далее следует создание зон нестабильности на основе гражданских выступлений, роста этих зон с переходом полиции на сторону демонстрантов и сразу же переброски в эти очаги воинских контингентов якобы для защиты населения. Третьим этапом инфильтрация в стабильные зоны боевиков и радикалов с целью подавить активность властных структур, террористических актов против вооруженных сил, прежде всего семей офицеров, и актов информационного террора с помощью средств масс-медиа. Четвертым этапом последует взятие под контроль средств ядерного содержания и ядерных арсеналов, а также центров управления, включая систему «Периметр». Аналитическая группа «Ассоль». Аналитика по всем отраслям ложилась на стол Даниила Гурьянова ежедневно, и ему приходилось внимательно вычитывать эту совсем не маленькую пачку документов, потому что пустяков ему не подсовывали. И уже второй год он наблюдал, как платные провокаторы, предатели и просто идиоты толкают Россию в горнило гражданской войны. Всем им доморощенным стратегам, дипломированным кремленологам и русологам и прочей мрази казалось, что это достаточно просто – взять под контроль седьмую часть суши, все пространство, которое утыкано гарнизонами войсковых частей, тайными складами оружия на случай вторжения, и совершенно секретными узлами управления, о наличии которых часто не знали даже губернаторы областей. Даже он, первое лицо в государстве, не знал всех тонкостей работы системы искусственного интеллекта, управляющего системой «Периметр» или комплексом воздушной обороны «Аметист», ракеты которого, оснащенные ядерными боевыми частями, способные выйти на околоземную орбиту, могли, в принципе, превратить в руины любой город на планете. С особым удовольствием Даниил ввел код отмены любых блокировок, и теперь и на целый год оба искусственных интеллекта полностью самостоятельно принимали решения об ответном или ответ на встречном ударе, и никто не мог никак отменить пуск ракет. Разумеется, об этом сразу же стало известно западной прессе. И те, несмотря на то, что своих проблем было выше гор, словно обезумевшие шавки набросились и на президента, и на его окружение, ставя им в вину то, что русские вновь поставили планету на грань атомной войны. Орали, но активность свою резко снизили. Даниил взял с подноса чай в подстаканнике и сделал большой глоток. Ничего, от года осталось 6 месяцев, а это большой срок, и за это время он должен успеть. Просто обязан. Рангольская область, королевство Агелау. На промысел вышли следующим утром. Парни, способные влезть по вертикальной стене, нашлись в достаточном количестве, и дело стало лишь за краской. Для этого Алексей прокипятил в котелке растительное масло и угольную пыль, получив достаточно стойкую черную краску. Кроме того, Широков взял на себя переговоры с бывшими хозяевами башен, так как на старых планах города все строения были обозначены именами их владельцев, а ими, как правило, оказались маги, живущие по 500 лет и более. Или же в двух случаях это оказалось старые княжеские семьи, и разговаривать пришлось с потомками тех, кто жил в долине. Алексей честно выкладывал все расклады по ценам, времени и прочую информацию, и все согласились, что 100 000 золотом не слишком высокая цена за строение, полное антиквариата, магических приборов и в прекрасной сохранности. Кроме того, у Широкова был весьма серьезный козырь в виде дворянской чести, ибо выставить на торги даже бывшее имущество семьи было нарушением правил и ущербом для рода. А вот восстановить право собственности наоборот. С помощью Гринара, мага в Атаге, они фиксировали видео с башни и привязывали его по ориентирам, чтобы было понятно, где она расположена, и назначали встречу в банке Туи Техора в Лаборе, который подрабатывал тем, что устраивал разные небезопасные встречи, делая их безопасными и обеспечивал законность сделок. С помощью Видона в башне архимагистра ватажница связалась с самим Туи Тахора и договорилась о сопровождении всей сделки за небольшой процент. Но и без хорошо сохранившихся башен бесхозного хабара хватило, чтобы полностью забить грузовые отсеки лодок. Брали, естественно, самое дорогое и легко продаваемое, но обратно лодки шли, сильно присев в воду. Несмотря на праздничное настроение, шли осторожно и внимательно. Ватажники были опытными солдатами и знали, как много людей удачи погибает именно на обратном ходу. Спрятав шпагу в багаж, Алексей вооружился длинноствольным паровым ружьем, стрелявшим не очень далеко, но долго и мощно. В дисковом магазине было 50 тяжелых пуль диаметром 15 миллиметров и 3 кристалла, позволявших сделать 150 выстрелов. Ружья такого типа охотно использовали ватажники, но попроще отделкой и не такого крупного калибра. А то, что нашел Алексей в затопленном подвале разрушенной башни, было настоящим шедевром оружейного мастерства и по качеству отделки, и по мощности выстрела. Правда, ружье легалось отдачей, словно слонобой, но для широкоплечего и физически сильного Алексея это не было проблемой. До водного барьера, опоясывавшего центр аномалии, оставалось всего с километр, как сбоку что-то мощно плеснуло, и пара воинов за парометом сразу же крутанули оружие на вертлюге, поворачиваясь в сторону угрозы, но на несколько долгих секунд все стихло. Но стоило Алексею решить, что пронесло, как в воде появились алые полупрозрачные кольца абурха, состоявшие из миллионов мелких существ. Змееобразный абурх был одновременно и домом, и, собственно, существом более высокого порядка, имевшим то, что не имели его составные части. Некое подобие разума, позволявшее ему охотиться на куда более крупную дичь. Гринар уже зажал в пальцах кристаллы серо-голубого цвета и, выкрикнув фразу «активатор», кинул оба камня, словно гранаты, в воду. «Скорость на полную!» — подала команду Гельта. «Держать разряженные кристаллы под рукой!» Гулко ухнул сдвоенный взрыв, и в двух десятках метров встали два фонтана из воды и пара, и через пару секунд прозвучала хлесткая команда ватажницы «Лечь в лодку!» И словно шрапнель веером над головами людей в лодках пулеметная очередь из рачков, разогнанных внутри полостей самого червя, собранных из тех же существ. Борта лодки, укрепленные толстой шкурой, они пробить не могли, но кто-то из воинов вскрикнул, поймав живую пулю, а другая задела чуть выступающий над бортом приклад паромета и чуть не вырвала оружие из рук Алексея. «Ах ты, сука!» Он резко сел, движением большого пальца послал предохранитель вниз, уже прижавшись щекой к прикладу и выцеливая мишень. То, откуда стрелял абурх, возвышалось над водой на пару метров и топорщилось горизонтальными отростками в разные стороны, словно стволами. Ружье гулко заухало, посылая свинцовые шары один за другим в цель, а лодка, получив дополнительную тягу, чуть ускорилась и начала забирать левым бортом. Ватажники на лодке Алексея, видя такое дело, тоже подняли головы и развернули свой паромет. Их выстрелы были куда мощнее, но не такие частые, а через пару секунд к бою присоединились еще два паромета, и стрелки в лодках, обрушившие на хвост червя шквал свинца и разнеся его в брызги. Но стоило хвосту исчезнуть, как над водой появилась голова абурха. Раскрытая пасть была высотой 2 и шириной 3 метра, так что могла, поднатужившись, откусить треть лодки за один заход. «Атака! Бой!» Гельта вскинула свой пулевик и почти что очередью начала бить по глазам твари. Тут же подтянулись и остальные, взяв цель в перекрестный огонь. Но точку поставил маг, вытащив из кармана на поясе кристалл размером в половину кулака. Он выкрикнул «активатор» и метнул его прямо в пасть чудовища. Вид был такой, словно из рук мага стартовала противотанковая ракета. Рассыпая веер огненных искр, алое ядро понеслось вперед, разбухая в размерах, и врезалось в монстра. На месте головы вспыхнул ослепляющий яркий горячий шар огня, превративший голову Абурха в дым и вскипятивший воду в стометровом круге, так что вверх ударил столб пара. «Бархи, проход!» — скомандовала Гельта, и на лодке, которая шла первой, открыли капсулу с незаряженным кристаллом. Через пару минут все лодки уже были за барьером, но вантажники были настороже, обжитые места начинались еще через 300 километров. Дошли без особых приключений. Может, потому что они расслаблялись и были готовы, а может, просто светлые боги и святые искусники. Но через 5 дней лодки уже вставали к причалу, откуда были видны и дома городской бедноты, и почерневшие от времени стены огромной крепости Лабор. Все приличные гостиницы находились именно там, за высокой стеной из гранитных плит, как и дома городской знати. Там же стоял дворец наместника Рангольской области Агилау. Там же находился транспортный узел, портал и причал для дирижаблей. Портал по причине магической аномалии работал лишь по коротким направлениям и лишь в дни, когда фон спадал до нормальных значений. А вот дирижабли и вообще воздушный транспорт работали постоянно. Возвращение в Атаге из похода уже не было таким ярким событием, как 100 лет назад. В Атаг уже было больше 200, и они таскали добычу почти в промышленных масштабах. Вот и на команду большой Гельты почти не обращали внимания. Тем более, что для вида на причал подняли пару тонн жемчужных водорослей, а настоящий хабар разгружали укрытого причала толстого грима, который держал не только самую крупную торговлю маготехникой, но и каналы контрабандной доставки любого товара из Рангольской области, минуя все контрольно-пропускные пункты и таможни. К числу добродетелей этого славного человека можно было добавить, что он никогда не задавал дурацких вопросов, и еще он не имел привычки пытать свои жертвы перед смертью, а убивал чисто и быстро, избегая мучений, хотя заказчики некоторых несчастных случаев отдельно бы оплатили именно мучения. В общем, толстый грим был человеком высоких моральных принципов и исключительно деловой репутации. И именно поэтому ватажники не расслаблялись, держа оружие под рукой, а останковые пулевики развернутыми в сторону причала. Торговалась Гельта отчаянно, сражаясь за каждый медяк с яростью настоящего богача, и лишь через 4 часа они с гримом ударили по рукам, фиксируя сделку. На круг куча старого оружия, техники и просто всяких древностей ушла за 250 тысяч золотых, что было совершенно немыслимой суммой для лабора за все время существования. Но дела еще не были закончены. При банке Туитахора была небольшая, но очень хорошо защищенная гостиница, и Гельта повела людей туда, чтобы как можно дольше оттянуть момент появления слухов об исключительно удачливой в атаке. Город Алексею не показался совсем. Улицы от нехватки пространства были узкими и темными. Благо, что нижний ярус улиц был практически целиком отдан на технические нужды, а чистая публика передвигалась по галереям и переходам на уровне второго-третьего этажа, где уже было видно небо. Алексея немало поразил парк, разбитый на уровне третьего этажа, под которым стояли дома и склады менее зажиточных жителей крепости, а над всем возвышался замок наместника Рангольской области. Гостиница и сам банк представляли собой крепость внутри крепости. И высокое здание банка, сложенное из огромных гранитных блоков, уступало лишь башням замка наместника. Зато пристроенная в виде флигеля гостиница выходила окнами на парк, и можно было видеть всю северную часть города, включая порт. Алексей перед тем, как заниматься комнатами, обменял имевшееся у него золото на счет в банке, и уже в статусе владельца солидного состояния и особо важного клиента снял большой номер с красивым видом. Ванну, а по сути небольшой бассейн, служанки уже наполнили, и стоило ему раздеться и окунуться, как горничные тоже скинули свои накидки и полезли в воду. Отличный сервис! Алексей с улыбкой обнял девиц за талии и, на секунду задумавшись, решил: все же давайте сначала вымоемся. Вымытый и растираемый ароматным маслом, он млел в руках двух красавиц, когда хлопнула дверь, и от входа донеслось громовое: «А ну, пшли вон, маромойки холерные!» И через несколько секунд сильные руки Гельты рывком перевернули Алексея на спину. «О!» — оценила она калибр смотрящего ей в лицо орудия. «Это я удачно зашла!» А утром они вдвоем, плюс представитель банка, которым выступал Лиро Техора, сели обговаривать условия сделок. Все в целом понятно. Банк брал на себя юридическое сопровождение и физическую защиту за небольшой процент, и они же в случае претензий правового характера брали на себя все разбирательства, что в итоге было записано в договоре и подписано всеми участниками сделки. Гельта изо всю ватагу со владельцем банка и Алексеем в качестве третьей стороны, как получившим отдельный процент. Вся бумажная возня заняла буквально час, А после полудня начали прибывать представители бывших и будущих владельцев зданий. Юристы банка даром хлеб свой не ели и за очень короткое время проделали действительно большую работу. На каждое владение был составлен своеобразный паспорт с указанием расположения относительно старых карт, ориентиров, общего вида башни с характерными приметами и деталями интерьера, что исключало любые спекуляции в будущем. Но часто владельцы требовали поименного отказа от прав собственности, от всей ватаги, что еще более удлиняло процедуру. Но работники банка сумели наладить производственный процесс, так что деньги потекли на счета ровным и мощным потоком. И лишь когда подошла очередь семьи Варгон, налаженный конвейер дал сбой. Относительно молодой человек, еще не справивший свою сороковую весну, имевший документы на совершение сделки, начал вдруг какие-то непонятные разговоры, видимо, с целью снизить цену. И Гельта, сидевшая за столом, несколько растерянно оглянулась, а, поймав взгляд Алексея, чуть заметно качнула головой. Он сразу же подошел к столу, за которым сидели юристы обеих сторон и представители, и пододвинул стул. «Алекс Широков», — представился он, как того требовал этикет, и вопросительно посмотрел на мужчину, ожидая, что тот представится в ответ. Тот пальцем рванул завязанный на шее платок, будто тот душил его, и словно за спасительной соломинкой полез в карман, доставая небольшой брелок с одной кнопкой и несколькими крошечными лампочками в один ряд. «Вы позволите?» Алексей понятия не имел, что за штуковину достал его собеседник, но потому, как напряглась Гельта, понял, что дело не шуточное. Поэтому расстегнул пиджак, давая себе дополнительное пространство для доступа к пистолету, висевшему в подмышечной кобуре. Но, с другой стороны, оружием это тоже не было, так что он просто кивнул. Альт-тест был не то чтобы запрещенным устройством, но в обществе не одобрялся, так как нес явно расистский уклон. Прибор мгновенно измерял количество крови коренных жителей планеты, альдов, и, соответственно, мог быть указателем на чистоту крови Агилау. Конечно, в Алексее не было ни того, ни другого, но включившийся прибор беспристрастно зафиксировал именно полное отсутствие генов коренных жителей планеты, что в этом мире автоматически означало абсолютную чистоту изначальных, или, как их еще называли, искусников. И вот это было уже очень серьезно. За тысячи лет проживания на планете искусники организовали себе весьма устрашающую репутацию, так что никто не хотел даже тени конфликта с архимагами. Дэви Стиваргон с непониманием смотрел на негорящие огоньки и тут же перевел прибор на Гельту, после чего два из четырех огоньков загорелись, как им и положено, сообщая о примерном равенстве примесей в генах ватажницы, что, кстати, и так было ясно любому человеку. Затем он снова направил прибор на Алексея, и с нарастающим ужасом смотрел, как гаснут индикаторы прибора. «Прошу простить моего доверителя Гевиса Ти Варгона». Адвокат семьи Варгон, как опытный бывалый переговорщик, перевел на себя внимание. «Мы не могли полагать, что гарантом этой сделки являются искусники. Мы, конечно же, сразу подпишем документ передачи прав и в знак своего расположения передаем банку уже оформленный аккредитив на 100 000 золотом. Юрист раскрыл папку и достал оттуда лист бумаги, покрытый красивыми вензелями и печатями, которые принял представитель банка, кивнув Алексею, что все в порядке. «Тогда я вас, пожалуй, оставлю». Он едва заметно кивнул, можно было расценить и как поклон, и отошел к столику с прохладительными напитками. Весть о том, что искусники как-то заинтересованы в сделке, мгновенно распространилась среди бывших хозяев домов, и проблем больше не было. А когда были оформлены последние в этот день документы на владение, Лира Тахора вышел к Алексею, чтобы выпить по чашечке ароматного тонга. «Вы к нам надолго?» Младший брат в большом и очень солидном семействе Тахора получил прекрасное образование и строго следовал требованиям этикета и его главному правилу: если собеседник сильнее тебя, и если информации о нем недостаточно, не выпендривайся, будь вежлив и больше улыбайся. Лучше прослыть доброжелательным дураком перед лицом сильного мира, чем дураком агрессивным. Алексей тоже был сама вежливость и обходительность, и заверил, что никаких долговременных интересов в лаборе не имеет и отбудет, как только получит все документы. «Вы теперь богатый человек», — Лира широко улыбнулся. «Может быть, желаете сделать распоряжение относительно вложений?» «Да», — Алексей также широко улыбнулся в ответ. «Желаю получить все аккредитивами Центрального банка Агилау». «А может...» «Нет, не может», — Алексей с улыбкой покачал головой. «Ваши проценты, конечно, велики, но мне надежность дороже». А люди ехали и ехали. Изматывающий процесс переговоров и оформления документов закончился лишь на 4-е сутки. Дни, занятые документами, просмотром видеозаписей и разговорами, и ночи, когда неугомонная Гельта давала жару в постели, словно в последний раз. Так что окончание утомительного марафона и предложение прогуляться по городу вызвало у Алексея неподдельный энтузиазм. Вещи из кладовой хозяина башни, которые сначала вроде были малы, то ли разносились, то ли отвисли, но стали совершенно в пору и заменили собственный гардероб. Тем более, что было их намного больше, и вывез Алексей из своего временного пристанища ни много ни мало, а 2 мешка барахла, полагая, что не скоро еще сможет купить что-то подобное. Вещи были отличного качества, не мялись, не пачкались и не пропитывались запахами, что для Алексея, имевшего весьма острое обоняние, было важно. а для того, чтобы от него исходил приятный аромат, просто клал в боковой карман пиджака платок, пропитанный духами. Воины, наконец, отпущенные из-под присмотра, несмотря на деньги, не рванули наверстывать упущенное в кабаках и борделях, что было бы естественно. А пообщавшись в узком кругу, практически в тот же день быстро разъехались по всем сторонам света. Причем основная часть ватаги улетела сразу после общего пира в лучшем ресторане Лабора, а меньшая задержалась ради каких-то дел. Улетали курьерами, рейсовыми дирижаблями, уезжали по единственной ветке железной дороги и уплывали пароходами. Но к вечеру из города убыли почти все. Но это уже не волновало Гельту. Она распустила ватагу, да и не было никакого смысла больше ходить за добычей. Прибыль в 300-500 монет серебром была хороша до похода, а после того, как на счетах образовались шестизначные цифры, такие деньги уже были неинтересны. Из 20 человек осталось только двое, она и Гельтон Гринер, ожидавший рейсовый дирижабль до столицы, ну и, собственно, Алексей, тоже решивший посетить столицу Агелау, Ашир. Гельта звала его с собой в Бурс, небольшое островное государство в Синем океане, но Алексей не был готов превращать хорошую связь в плохой брак. Этот момент он осознал еще в академии. Те, кто искал спокойной службы и такой же жизни, выскочили замуж и женились еще на третьем-четвертом курсе и планомерно шли к кабинетным должностям и заслуженной пенсии в 75 лет. А те, кто мечтал стать генералом, готовились совсем к другому, и брак там предполагался годам к 40-50, когда офицера так или иначе окончательно списывали на штабную работу. Поэтому на прямой вопрос Гельты он спокойно объяснил, что родители никогда не дадут согласия на этот брак, что, однако, не помешало им устроить в эту же ночь феерический забег по простыням, а с утра Гельта потащила его по магазинам, напирая на то, что в столице так не ходят. Но это Алексей уточнил в первой же портновской мастерской, попросив альбом моделей одежды этого года и, сравнив мысленно со своей одеждой, был вынужден согласиться. Но и покупать то, что предлагали, ему никак не желал, так как в моде был нежно-салатовый цвет длиннополых пиджаков и розовые обтягивающие лосины. Но, поговорив с вежливым и явно очень опытным мастером, они решили проблему, частично переделав костюмы, убрав с них кружева и упростив их в соответствии с текущей модой до прямого длиннополого сюртука с широким поясом, на котором висели шпага и дага. Заодно ему сделали нормальную подмышечную кобуру вместо импровизированной подвески, которую он смастерил из модульной системы, и изготовили несколько шляп, эскизы которых Алексей нарисовал на большой доске и буквально через полчаса уже получил пробные варианты. А рубашки пришлось оставить старые. «Мне такого не шить», — Старый мастер еще раз пощупал шов на рубашке и покачал плешивой головой. Ткань из замагниченного волокна и обработана чем-то. Такое вам только в столице сделают, да и то не меньше золотого за рубашку. Я и пиджак вам перешивать взялся только потому, что на него нитки особые есть, да подкладка случайно осталась. А так бы вы и ходили в одежде довоенных времен. К моменту, когда Гельта, счастливая и разгоряченная покупками, вернулась к первому ателье, Алексей уже примерял новый костюм темно-серого цвета и такое же легкое пальто, под которым едва заметно топорщилась шпага. На голову была надета шляпа с относительно небольшими полями, чуть загнутыми вверх, как и советовала столичная мода. Фасон обуви, к счастью, не изменился, и на ногах Алексея остались сапоги, которые были найдены случайно в одной из кладовок дома. Хозяйская обувь не подошла по размеру, а слуги почти все свое забрали при бегстве. — Тебе еще герцогской цепи не хватает? — несколько смущенно пошутила Гельта. — Да ну ее! — отмахнулся Алексей. — Такую тяжесть таскать! Он задумался. Теперь еще пару чемоданов, дорожную сумку, и я буду готов. Когда покупки отправились в гостиницу, они все же дошли до ресторана, где заказали роскошный ужин и разговаривали о пустяках, пока повара колдовали на кухне. На рев от входа Алексей не обратил внимания, так как Гельта, включившая обаяние на форсаж, двигала ступней по ногам Алексея снизу вверх, обещающе поглядывая из-под опущенных ресниц. Но шум все нарастал, и ему пришлось отвлечься от любовной игры. В зал, ревя, словно полярный медведь, вошел мужчина героических пропорций, волоча на себе несколько человек из охраны, которые повисли на нем, будто охотничьи собаки. И направился этот человек гора не куда-нибудь, а к их столику. «Берг! Какого шергота! Колсон Анхерао!» Громовой голос Гельты перекрыл все звуки, словно рев корабельного тифона. «Я убью тебя, похотливая сука!» Несмотря на сопротивление охранников, он потянулся к шпаге на поясе и начал ее вытаскивать из ножен. «Это что за чудо?» Алексей кивнул на мужчину, который, вопреки стараниям охраны, все ближе и ближе приближался к их столику. — Не связывайся! Гельта с недовольной гримасой покачала головой. — Берг, как и я, измененный, и может убить тебя одним ударом. — Не в этой жизни! Алексей рассмеялся и, забросив в рот сырный шарик, встал и одернул сюртук. — Слышь, чучело, пойдем поговорим на воздухе. Не будем превращать ресторан в скотобойню. Совершенно неожиданно для всех мужчина как-то резко успокоился, кивнул и, стряхнув одним движением с себя охрану, развернулся и пошел к выходу. До площадки, предназначенной для законного самоубийства, было совсем недалеко. Да и не могло быть что-то далеко в городе, где все жили в буквальном смысле друг у друга на головах. Площадка была не больше цирковой арены, также ограждена бортиком и высокой в два человеческих роста сеткой на металлических столбах. Служитель при арене лишь потребовал сдать весь стреляющий арсенал, мага-щиты, которых у Алексея никогда не водилось, и поинтересовался ставками. И только когда здоровяк перешагнул порог арены, Алексей понял, что просто не будет. Гигант двигался легко и свободно, словно танцовщик, удерживая длинную, больше метра, шпагу, словно тростинку. А когда Алексей вытащил из-за пояса дагу, лишь изогнул насмешливо губы и качнул своим клинком, приглашая начинать. Обмен прощупывающими ударами был таким скоростным, что звон клинков слился в быструю дробь, а когда Берг широко взмахнул шпагой, собираясь достать противника за счет площади поражения, Алексей лишь подправил ее полет так, чтобы кончик глубоко зарылся в песок и в то же мгновение атаковал его руку дагой при встречном повороте. Дага, заточенная, словно бритва, легко вспорола защитную перчатку и оставила длинный неглубокий порез на запястье. Порез вышел не опасным, но чувствительным, и противник Алексея отпрянул назад с каким-то странным выражением на лице. В целом рисунок боя здоровяка не был ничем выдающимся. Простые школьные удары и уходы. Но только делал он это тяжелой длинной шпагой на сумасшедшей скорости, что само по себе уже представляло определенную опасность, если не сломать клинок, то повредить руку. Шпага Алексея тоже не была парадной мышеколкой, а представлял собой вполне боевое оружие с клинком больше метра и шириной в основании в два пальца, изготовленной из специальной стали. Поэтому он мог себе позволить прямые столкновения и жестокое парирование без ущерба для оружия, чего не мог сказать его противник, шпага которого уже покрылась десятками мелких зарубок. Алексей был предельно собран, что и позволяло ему блокировать неожиданные и очень быстрые удары фессом, который попытался провести Берг, резко сократив дистанцию, но в итоге получил встречный и не менее жесткий ответ сначала коленом в грудь, а через мгновение дагой в правый бок на всю глубину клинка. Здоровяк удивленно посмотрел на свой бок, откуда толчками выплескивалась кровь. Глаза его закрылись, и через секунду он рухнул на колени, а затем упал ничком на чуть влажный песок. И только когда здоровяк упал, Алексей понял, что и его пару раз достали. Ткань сюртука не была пробита, но боль в боку была такая, что на глаза наворачивались слезы. Наверняка Боров сломал ему пару ребер и в довершение ко всему повредил ногу. Это Широков понял, когда пошел к выходу с арены. Нога почти не гнулась в колене, и он шагал, помогая себе шпагой, словно тростью. Земля. Швейцарская Федерация. Небольшая горная деревенька с парой десятков домиков и замком, стоявшим на скале, словно орлиное гнездо, было местом, о котором знали очень немногие. Не в последнюю очередь, потому что владелец замка очень не любил шума и любой огласки. Деньги не любят шума. Эту мысль когда-то очень давно высказал основатель династии Барди Луций Меняла, который тогда еще не был ни герцогом, ни даже богатым человеком. За 1000 лет существования династии Барди они пережили взлеты, падения, но никогда не теряли нити управления огромным богатством 20 флорентийских семей, которые пронесли свое влияние через века. Даже крах 2020-х годов, когда рухнули почти все крупные состояния мира, не сильно пошатнул империю флорентийцев. Золото и драгоценности, заранее вывезенные из хранилищ Федерального резервного банка в США и спрятанные по неприметным пещерам в швейцарских горах, дождалось своего времени и было вновь обращено в заводы, земли, пушки и влияние. Теперь, спустя 50 лет после тех памятных событий, наступал очередной этап борьбы за власть, и ставки были весьма и весьма высоки, так как инициативная группа представила и совет утвердил план по превращению России в настоящего властелина планеты. Конечно, материала в стране не хватит на долгое доминирование, но в этом и был смысл – исчерпать силы страны в битве со всем миром и уже сломленную и смирную поставить ее в стойло с таким же бывшим мировым лидером. Швеция, Голландия, Британия, Франция, Германия, Китай, США и другие стояли у корыта смирно, как им и было определено планами, которые начали воплощаться еще до Рождества Христова. Лука Барди, подтянутый мужчина 60 лет, работал быстро, словно счетная машинка, просматривая за день сотни документов своей огромной империи и подконтрольных предприятий. Да, у каждого завода, фабрики или фермы был управляющий, а у группы из заводов, в свою очередь, старший управляющий, и так до самого верха, связанная незримыми управленческими связями по вертикали и горизонтали, жила огромная финансовая империя. Но глава дома Барди не брезговал заглянуть в документы отдельного предприятия, а великолепное финансовое чутье и опыт позволяли ему еще более тонко управлять своим хозяйством. И точно так же он работал с политическими центрами влияния, командами аналитиков и даже правительствами стран. Небольшая, но сильная команда хакеров обеспечивала ему доступ к самым закрытым сетям военных и политических учреждений и даже разведывательных органов. Документы по русскому проекту всегда складывались в отдельную папку и подавались в последнюю очередь. Но если возникало нечто срочное, то листок с оранжевой полосой вдоль корешка ложился на стол с левой стороны. Вот и сейчас, когда в поле зрения появился такой листок, Лука Барди отложил в сторону документы по оптимизации белковых ферм и взял в руки бумагу из России. Новость об аресте Сергея Сорокина, поступившая по каналам специальных служб, была отфильтрована информационно-поисковой системой искусственного интеллекта «Флоренция», и уже к Барди легла в виде экстренного сообщения. Сергей Сорокин был всего лишь звеном в цепи влияния и создания управляемого хаоса на территории России, но звеном важным и нужным. Таким образом, ситуация требовала принятия срочных мер. Не просто вытащить человека из-под ареста, но вернуть его в общество, сохранив влияние и политический вес. Вникнув в суть конфликта Сорокина с государством, Лука прокрутил пальцем список контактов и прижал пальцем нужный. «Руби, возьми из России человечка одного. Валентина Сорокина. Да, сына Сергея Сорокина. Подлечите его там, да протащите через Афганистан, филиппинский конфликт, да в Африку. Пусть вернется домой бывалым наемником с парочкой туземных орденов. Можете что-то ему от легиона дать, да через академию организовать от штатов. Девочки это любят. Ну и залей там все деньгами, но развали дело Сорокина-старшего. Мне он нужен веселый, довольный и в самом центре светской жизни. Слушаюсь, господин, — ответили с той стороны и отключились.